Тур был рассчитан на 9 дней. Но Голубкова интересовали лишь первые 3 дня, а еще точнее, только 3-й день. После завтрака в отеле «Фараон» предполагалось посещение Национального музея, рассчитанное на 3,5 часа с 11 до 14.30. Эта информация явно озадачила Голубкова. Он даже взглянул на часы, как бы соразмеряя программу со своими одному ему известными планами. Не соразмерялось. Голубков озадаченно поморщился, потом сунул программу в конверт, рассудив, что все как-нибудь образуется. Откинулся на спинку кресла и начал смотреть в окно на погружавшиеся в вечерние сумерки безликие предместья Каира и слушая вступительную лекцию гида, посвященную истории города. Слушать было интересно. На фразе «В Каир проживает сейчас 12 миллионов человек и 10 миллионов автомобил» он изумленно приподнял брови. А вот смотреть было не на что. В последующие 2 дня мистер Голубков ничем не выделялся из группы туристов. Он без опозданий спускался к завтраку, исправно ездил на экскурсии по огромному мегаполису, загазованному сильнее, чем Московское Садовое кольцо в час пик, и заваленному мусором, как московские барахолки сразу после закрытия. Внимательно слушал пояснения гида в мечетях и у пирамид Гизы, покупал, как и все, на серебряном и золотом базарах мелкие сувениры у назойливых, как цыгане, торговцев. Только ничего не записывал, не фотографировал и старался случайно не оказаться в чужом кадре или на видеопленке. Даже во время коллективного снимка на память на фоне сфинкса он сумел вовремя отвернуться, так что запечатленным на память оказался только его седой затылок. Но на 3-й день, когда позади остались несколько залов Национального музея, и Голубков уяснил, что выдвинутая вперед левая нога статуи означает, что это воин, а голова львицы тоже символ воина, он стал поглядывать на часы. В половине 2-го обратился к своему соседу по номеру, 40-летнему владельцу пекарни из Подмосковья. «Скажи гиду, что я ушел и к обеду не буду, чтобы не думали, что потерялся. Мне нужно позвонить в Москву». «Да ты что, Дмитрич?» — поразился пекарь. «Там же еще эти хреных скоробеи и эти хреных мумии». Сама мысль о том, что за свои бабки человек может чего-то недополучить, казалась ему кощунственной. «Нужно», — объяснил Голубков. «Ревизия назревала, налоговая полиция. Надо узнать, а то что-то у меня на душе неспокойно». «Тогда да», — тотчас согласился пекарь, которому Голубков представился главным бухгалтером риэлторской фирмы. «Налоговая полиция, нет вопросов». Голубков еще немного постоял, выжидая удобный момент, чтобы незаметно уйти, рассеянно прислушиваясь к напористым объяснениям гида. «Русский турист много дарит мне ваш матрошка. Русский матрошка, русский матрошка. Вот посмотреть, что есть ваш матрошка. Фараончик в скарокофаг один. В нем еще один, в нем 3-й, 4-й. 1337 год до наша эра. До. Что было в этот год, где Россия? Ничего не было в этот год, где Россия. Внутри 4-й, самый маленький фараончик, спрятали дамский волос. Чьи это дамский волос? Им был мама Тутанхамон, жены Тутанхамон, его любовниц. Да Бог знает. Пока маму, жены не нашли тело и не сделать анализы, чтобы сравнивать, это будет тайн. Вопросов есть?» Гид решительно двинулась к следующему стенду. Туристы послушно последовали за ней. Голубков отступил за колонну, пересек гулкие прохладные залы и вышел на раскаленную площадь, заставленную экскурсионными автобусами. Тут же сгрудилась стайка разномастных такси. Голубков сел в первую попавшуюся машину и назвал адрес загородного элитного клуба. «$100!» мгновенно объявил таксист по одному лишь адресу, оценив платежеспособность клиента. В такие клубы бедные люди не ездят. «Eine hundert», — повторил он для убедительности по-немецки. И добавил по-русски. «Одна сто, окей?» «Five», — твердо ответил Голубков, еще в Москве предупрежденный, что каирские таксисты по части обувания лохов иностранцев забьют баки любому из своих московских коллег. И тоже продублировал по-немецки и по-русски. «Фюнф! Пять! И не доллар, а динар!» Таксист вздел к небу руки и запричитал на смеси арабского и ломаного английского, призывая все высшие силы в свидетели, что такой цены просто не существует, и он лучше подарит уважаемому Хабибу свою машину, чем согласится на такую плату. «Пятьдесят!» — закончил он свой монолог. «Хорошо?» «Хрен тебе, а не хорошо!» — ответил Голубков. «Ладно, 10. Ну, гудбай. Окей, окей». Поспешно согласился таксист, верно угадав, что сейчас потеряет клиента. «Он ли ноу динар? Доллар? All right?»